Погоди, как допросишь? Ты что, немецкий знаешь? Да, и хорошо, пленные говорят, что у меня легкий акцент. Почему не сообщил? А разве я раньше языка не знал? Думал, все знают. Да и при свидетелях допросы вел, никто нечего не говорил, значит, знали. Ладно, буду иметь в виду. Сейчас уходишь? Да, по холодку далеко уйду. Танк спрячу подальше, чтобы место нашей стоянки не демаскировать, там на пути к аэродрому подберем. До него вроде 40 километров будет, да, где-то так, по прямой, но по дорогам больше накрутим. Вот так, попив чаю, оставил группу отдыхать, там часового выставили и все спать легли. Вообще после боя, разгрома части Люфтваффе, все были на подъеме, доставалось нам от них, радовались, а сейчас радость притупилась, усталость навалилась. Поэтому, искупавшись в озере, вот на лапнике быстро и уснули. Мою шинель тоже использовали, не хватало. А я, оставив шлемофон, побежал прочь. Сканер показывал, слежки не было, ротный мне доверял. Впрочем, подводить его я и не собирался, действительно желал добыть танк. Но сначала Швеция. Не доходя до опушки, я достал глайдер, тот малый, первый, со взломанным компом. Сам взломал, написав нужные программы. Колпак поднялся и, перевалившись через бортик, тут дверцы не было, по сути спортивная модель, и очень небольшая, устроился в кресле пилота, застегивая ремни, ввел через пульт код, получив полный доступ, закрыл колпак и стремительным росчерком взлетев, на небольшой высоте, разогнавшись до одного маха, полетел к берегу Балтики, быстро как-то, раз, и уже волны, вряд ли кто-то что-то понял, слишком стремительный полет, так до Швеции, и столица ее Стокгольма. Сел на опушке леса, свидетелей не было, ну вблизи точно. Убрав глайдер, я разделся, натянув комбинезон ученого, дальше поработал лекарским амулетом, изменил цвет глаз, чуть скулы увеличил, губы, родинку на щеку. Именно в таком виде, будучи в сомнении, что девчата решат остаться, те уже говорили, что пора, я с ними в кемпере и виделся. А вдруг через некоторое время меня искать начнут? Там уже нет, мне этого не нужно. Так что, вернув, как те помнят, достал всех троих, говоря: ну что, девчата, это Швеция, там вдали окраины города Стокгольм, столица якобы нейтрального государства. Советую вам тут сменить документы, получив местное гражданство, и устроиться. А то у вас тут двойники с такими же, как у вас, документами живут в Польше, имейте в виду. Сам я держал дистанцию, не давал подходить, все вещи выложил на старую листву. Двумя кучками, вещи Анны ушли в ее хранилище полностью, ну и помахав им ручкой, прощаясь, я расплатился, ко мне вопросов не было и быстро побежал прочь. Ауры всех трех девчат я внес в блок запоминания сканера, если хоть одна в зону работы попадет, тот тут же поднимет тревогу, предупреждая меня. Так что, отбежав, достал глайдер и также стремительно вернулся обратно к зоне боевых действий. Точнее, я сел в лесу рядом с Брестом. Добежав до складов, тут уже немцы хозяйничали, утро 25-го было, проник без проблем на территорию, работая боевыми артефактами, зачистив территорию, и дальше опустошал склады, 1500 тонн, зенитки, ППД, винтовки, минометы и гранаты, боезапас, форма, снаряжение, палатки и все, что для походной жизни нужно. Припасы, всю тушенку и спиртное забрал. Также зашел в кабинет главного интенданта и забрал медали и ордена с наградными книжицами из шкафа. В прошлый раз они мне не пригодились, может, тут пристрою, и кстати, их было куда больше, чем я помнил. Ну это да, там разница в 2 месяца. Видимо, куда-то отправили часть, может, диверсантам, чтобы фронтовиками смотрелись, когда их в наш тыл забрасывают. А теперь танк добывать, так что, забрав, что именно для меня ценно, снова на глайдере рванул в Литву, поищу местные танки, с обозначениями дивизий, что там воевали, танк мы потом бросим, сожжем, но чтобы вопросов откуда угнали не возникало, лучше тут брать. Наблюдатель вздрогнул, когда я появился среди деревьев, бодро шагая к лагерю. Наши уже проснулись, до наступления темноты 4 часа, завтрак ранее приготовили и поели, а тут я появился, так что прошел мимо бойца-наблюдателя. Тот приветливо кивнул и к основному лагерю, обойдя одну из танкеток. Это не моя. Лицо я уже привел в порядок, в своей форме был, вместо шлемофона пилотка, правда, выглядел хмурым. Ротный чай пил, шумно отхлебывая и довольно щурясь, когда меня увидел и мое выражение лица, спросил: что, не получись с танком? Я неопределенно мотнул головой, говоря, нет, порядок, добыл четвертую модель, по классификации немцев средний пехотный танк, полный боезапас, можно карту, к нам подошел и командир отделения, хромая, скользящее ранение в ногу было, вот втроем встали у лобовой брони моей танкетки, и показал, спрятал тут, хорошо замаскировал, доедем за час, дальше на месте час потратим на тренировки, чтобы освоиться на местах и ночью уверенно работать, 5 членов экипажа, механик-водитель, это ефрейтор Водолеев, он у нас один профессиональный мехвод, рядом место стрелка радиста, потом командир, четвертый наводчик, это мое место, в темноте буду видать по кому бить, ну и заряжающий, нужно определить кого куда, разведчики в налете участвуют опосредственно, их задача тихо захватить транспортный самолет, и подготовить его к вылету, не подпуская к нему немцев, а остальных мы побьем. Правда, перед атакой, сначала изучим что и как на территории, определим, что делать. Нормально, так и планировали, кивнул ротный, допивая чай, и выплескивая муть. Чевохмурый такой, вот тут железнодорожная станция, откуда я взял танк, боекомплекты что нужно. Просто заплатил одному ремонтнику, он хоть и служит немцам, сам чех и сильно их не любит. Да и 2000 марок на дороге не валяются. Нашел на аэродроме в разбитой машине портфель. Так вот, танк в порядке, все есть. А вот тут 4 длинных склада. Своими глазами видел, как привели большую колонну пленных, наших ребят, и завели в эти склады. Вперемешку и бойцы, и командиры. Там пленных под 3000. Этот чех говорит, как подадут грузовые составы и вывезут. Будут вывозить в Польшу, в концлагеря. Я там несколько парней узнал. Воевал с ними у моста, когда танкетку добыл, значит, не смогли отойти, или по дороге с немцами встретились. Товарищ старший лейтенант, давайте после аэродрома налет на склады эти устроим, там их рота охранной дивизии охраняет, имеем танк и 2 танкетки, шансы есть. Как смотрите, понимаю я тебя, Федоров, но задание важнее, а вот когда выполним его, у нас задача части на 2 аэродромов побить, будем возвращаться, там посетим эту станцию, по ситуации, не знаем же как она сложится, договорились, хорошо, товарищ старший лейтенант, спать хочешь, да я прикорнул часов 5, мне хватило, и не голоден, поел, дальше мы занялась техникой с Водолеевым, обслуживая, готовили к маршу, да заправили, по 2 канистры на бронемашины запас имели, так что было время, сел у дерева, делая вид что дремлю, а сам медитировал и наполнял камни-накопители. Тот же ротный сидел и писал рапорты, явно собираясь их отправить с самолетом, если захватить получится. Кто как время проводил, 3 вон купались в озере, даже легкораненый, 1, в воду залез. Ну и пока делом занимаюсь, вспоминаю как эти часы прошли, да в принципе так как и хотел, добрался до тылов зоны боевых действий, украл шторх от штаба корпуса, на его полеты не так обратят внимание как на глайдер, нет, глайдер только для ночи. Тут вынужденно его использовал, и вот летал на этой связной машине, искал с воздуха нужное. Немцы мне еще так ручками приветливо махали. Нашел танки, сел недалеко, поработал боевыми артефактами, и прибрал Т-4, с боезапасом, свежие части перекинули, но пока во втором эшелоне держали. Я место оставил в медальоне под танк, 25 тонн, пушка мощная, хоть и окурок, вполне в тему, та же тройка мне не интересна. Она больше против бронетехники, а у нас таких целей не будет. Отбежав, на шторхе к нашим, и не смог найти, я забыл где они, не запомнил ориентиры. Пришлось сориентироваться от уничтоженного аэродрома, так что добрался, дальше в кустах поставил будильник, спальник на постилку, и вот уснул. Поспал часов 7, и вполне выспался, поел из своих запасов, и вот дошел до наших. Наконец начало смеркаться, мы уже собрались, и запустив движки, дали прогреться, аккуратно покинув лес, моя машина шла впереди, выехали на дорогу, и покатили в сторону второго аэродрома, через 5 километров нагнали 2 телеги, это местные жители, сено везли, или опоздали, или какие-то свои дела в темноте проворачивают, те уступили дорогу, и мы проехали, похоже даже и не поняли, что мы не немцы, еще 10 километров, и я свернул с дороги, и мы подошли к густому кустарнику. Тут движки заглушили, пока разведчики осматривали окрестности, я отбежал, достал танк, устроился на месте мехвода, и запустив движок, уверенно покатил к танкеткам, подогнав бронемашину к нашим. Тут оставил его тарахтеть, генератор работал и освещение внутри. Так как Бочкарев уже определился кого куда, то парни начали занимать места. Сначала обучал мехвода что и как, тот осваивал быстро, мы даже покатались, подал вперед и сдал назад. В принципе все ясно. Потом показал стрелку его МГ-34, как перезаряжать, тоже освоил. Там к командиру, научил пользоваться связью, всем выдал наушники, и мы общались по внутренней связи, вполне слышали друг друга. Тот, освоив системы наблюдения, прикидывал, как управлять в бою бронемашиной будет, а я обучал заряжающего, он один остался, где бронебойные, их подальше, нам осколочные нужны, вот и показывал, как их готовить и заряжать, что делать. А выбрали обозника, он по сути у нас не пришеек кобыле хвост, а тут вполне справлялся, так что осваивали. Так мы выехали на дорогу, танкетки за нами, там разведчики устроились, Водолеев обучил двоих, надеюсь не разуют машины. Я поглядывал сканером, пока мы двигались к аэродрому. По пути пост был, сблизились, я выстрелом разметал будку, и пулеметами прошлись, так что разведчики зачистили все, тревоги поднять не успели, и дальше. Кстати, я был прав, самолеты весь день летали, явно в поиске были, круги накручивали, не зря так маскировались. Ну один раз я в стороне пролетал, наших искал, но списали на немцев. 8 раз самолеты засекали, похоже серьезно генералов озаботил налет на их часть Люфтваффе советскими бронесилами. Точно нас ждать будут. Так и добрались. Встали в 3 километрах, оставив технику в кустах, тут их вообще много, и пробежались. Тут все были, кроме экипажа нашего танка. В танкетках только 2 раненых, тяжелый, Павел, и еще один, что за ним присматривал. Ранение в руку, подвижность у нее слабая, и его решили не использовать. Я закинул веревку с крюком на дерево и поднялся, следом Бочкарев залез. Там кое-где освещалось, хотел глянуть. Пока я изучал аэродром и заносил на лист все, что видел. Это для наших, так-то сканер все показал. В общем, увидел достаточно. Мы спустились, крюк я сорвал и смотал веревку, а пока накрылись плащ-палаткой, ротный зажег фонарик, бойцы смотрели, чтобы отсветов не было, втроем были, включая командира отделения, и я стал описывать, что видал, показывая на своей схеме. Немцы неприятно удивили. Я обнаружил танки, пусть легкие чехи, но все же пушечные танки. Вот тут и тут, зная о них, побьем. Это не проблема. Вот здесь 2 зенитки, и тут в 3 местах по одной. В принципе не сказать, что зенитные силы тут крупные. Усиленная батарея, не более, но автоматические, дают шквал огня, даже нам опасны. Наши на своем опыте убедились, прошлой ночью, расстреливая самолеты из них. Значит так, бьем сначала зенитки, на самом деле тут они самые опасные, потом танки накрываем, и дальше сближаемся, заходим на территорию, и громим все. Вот здесь стоянка 2 транспортных юнкерсов, рядом ангар. Сам ангар и транспортники нужно захватить, ну и летчиков желательно. В принципе, все, гоняем немцев, те сами разбегутся, все уничтожаем, отправляем прочь самолет и уходим. В принципе, ничего сложного, хотя без танка шансов у нас было бы на нулевом уровне. Дальше обговорили сигналы, что каждый делает по времени, и разбежались. Разведчики двинули к аэродрому, я показал путь, где удобнее всего, а мы с ротным бегом к танку. Там сели ждать, поглядывая на часы. 20 минут, наконец нужное время. Уже 5 минут как работал мотор, прогреваясь, и мы, выйдя на дорогу, с включенной фарой покатили в сторону аэродрома. Довольно шустро. В стволе уже был осколочный снаряд, вот так сблизившись с въездом, на 600 метров рядом с ним и стоял танк. Бочкарев отдал приказ остановиться, я подвел штурвал и наводки, и крикнул: «Выстрел!» Мы все открыли рты, и я дернул за резиновую грушу, раздался выстрел, пушка откатилась, выбросив в гильзу, и вернулась обратно, почти сразу ляск, заряжающий подал следующий снаряд, а его тренировали, и новый выстрел. Так выстрел за выстрелом я разносил зенитки. Еще 6 попаданий из пушки чеха, но пробитий не было, лобовая у нас крепкая, хотя парней нервировало здорово. Главное, зенитчики не успели развернуть к нам орудие. Наконец подали бронебойный, подвел под башню чеха и выстрел, аж башню снесло, и мы поехали дальше. Я дал 2 выстрела осколочными по стоянке самолетов, там у некоторых уже работали моторы, один взорвался, видимо бомбы были, другой загорелся. Проехали пост, стрелок работал из пулемета, цели подсвечны, мы сначала сожгли 2-й танк, Он у штаба стоял, скорее всего планировали усиливать там, где нужна помощь. Почему тот навстречу не вышел? Черт, да почему в нем экипажа не было, не знаю, но радует. Вот так мы помогли разведчикам, те сигнал подали, на них уже наседали, зачистили тут все, с полсотни солдат уничтожили, и дальше работали по казармам и штабу, все горело, самолеты, склады, уничтожали инфраструктуру. Когда я дал сигнал, что не вижу немцев, выжившие действительно разбежались, с полсотни, а так мы продуктивно поработали, ротный дал сигнал ракетой. Это нашим, тому легкораненому бойцу, он привезет на танкетке Павла. Ну и покатили к транспортнику. Тут суетились разведчики, заносили в самолет трофей. Летчика они нашли, я с ним поговорил, платой за жизнь обещал доставить в Ленинград самолет. Тем более у нас двое убитых и еще раненые есть. От них и узнал, что это они укокошили экипаж второго танка, случайно попался на прицел их пулеметчику с ДП, бежали от казармы, и тот их срезал. Дальше отправили самолет, улетел, все, смогли, и захватив вторую танкетку, на максимальной скорости двинули в сторону железнодорожной станции. Ох, надеюсь, успеем. Проснулся я от того, что об мои ноги кто-то споткнулся. Довольно больно было. Еще и ругнулся, мол, раскидали тут ноги, пройти невозможно. Это кто там такой грозный? Вылезая из-под своей танкетки, спросил я хмуро. Рейд наш закончился благополучно, вернулись в расположение дивизии. Ее еще и поискать пришлось, та оборону держала, так что нашли штаб дивизии и доложились. Нет, после разгрома бомбардировочной части Люфтваффе, снеся два блокпоста на дороге, полностью уничтожив, подранков добив, мы добрались до станции. И даже без разведки сходу освободив наших, разогнали охрану, а там оказался пехотный полк, недавно высадили, и дальше сдерживали немцев, пока наши, покинув бараки, уходили. Хорошо, немцы больше строили оборону, чем атаковали, только засылали мелкие группы, которые мы благополучно уничтожали. А нас было всего 8, четверо в трофейном танке и по двое в танкетках. Всех раненых отправили на самолете, хотя так в экипаже людей наскребли. Главное задание выполнено. В общем, взяли на броню немало народу, облепили и рванули прочь. Всю ночь шли. В одном месте по наплавном мосту в наглую проехали, а это я такую идею высказал, мол, за своих примут, и прошли. Дальше в основном вброд, трофей-то плавать не мог. Не успели, встали передневать в крупном лесу. Припасами делился, к нам еще сотню окруженцев вышло. А следующей ночью вышли к нашим, танковая дивизия была, пытались танки отобрать, да Бочкарев не дал. Особисты начали заниматься спасенными. Тут и 6 командиров было. А мы, выяснив, где наша дивизия, пополнили запасы топлива, трофей все же пришлось отдать, уговорили ротного, на танкетках и доехали. Причем под конец вторую пришлось буксовать, не выдержала. И все, встали на ремонт, обе машины требовали серьезного ремонта и обслуживания. Правда, мы спать легли, утро вечера мудренее, а тут кто-то о мои ноги запнулся. Выбравшись, хмуро изучая молодого ушастого бойца, лет 18, видимо, только-только призвали, и спросил: «Ты кто, боец?» «Красноармеец Огородников, товарищ сержант». «Отлично, красноармеец Огородников». Упал, отжался. 20 отжиманий. Вперед. До 20 силенок у этого белобрысого дрища все же не нашлось. На 12 сдох, но зато когда отпустил, бежал так, что только пыль стояла. Глянув на часы, 10 утра, день начинался, в принципе, вставать пора. Нам вообще дали отдохнуть. Обе мои танкетки тут стояли, в лесочке у штаба дивизии, рядом разведчики и один пограничник, что с нами из рейда вернулись. Второй раненый на самолете был эвакуирован. Они, кстати, долетали до Ленинграда, уже в курсе. Бочкарев к комдиву сразу пошел докладывать, но результата, кроме того, что вот отдохнуть дали, пока не было. Интересно, что будет? Удовлетворятся одним рейдом или решат повторить? Увидим. Пока же поднял всех, кого отправил умываться, да всех одного узнать насчет завтрака. Это сам сходил в нужную сторону, поэтому, когда бойцы с речки прибежали, уже готов был завтрак. Тут и ротный подошел, довольный жуть. Похоже, за этот рейд тому обещали манну небесную. А пока мне поставили задачу привести технику в порядок, и сообщили, что я назначен командиром взвода легких плавающих танков. Комдив решил, теперь обе танкетки в паре будут работать. Что ж, вполне здравое решение. Так что позавтракали, познакомился с новичками, в экипаж второй машины прислали, а принял ее экипаж из красноармейца Лукина, мехвод, и младшего сержанта Малышева. Он ранее на броневике стрелком-радистом был. Вот так и начали заниматься техникой, та все же серьезного ремонта и обслуживания требовала. Запчасти обещали добыть, а то, что есть, решали своими силами. Я в штаб сходил, приказ получил, да, должность командир танкового взвода, внесли в красноармейскую книжицу. И как-то нас особо не трогали, ремонтом занимались. Привели обе единицы техники в порядок, пару раз гоняли на охрану тылов, просачивались мелкие боевые группы в наш тыл, мы их и били. А тут вызвали в штаб, построение нашего разведбата, его уже в роту свели, потери большие, и прибывшее командование нашей армии провело торжественное награждение. Бочкареву дали капитана, это тут же, и подтвердили его награждение медалью «Золотая звезда». Ждет вызова в Москву, а все участники рейда, тем, кто в госпиталях, на месте вручат, были награждены. Мне дали старшего сержанта, плюс орден Красной Звезды. Ну да, я же подчиненный, вся слава Бочкареву. Вон как сиял. Это да, слава о том рейде гремела на весь наш военный округ. Политуправление расстаралось, фотографии ротного во всех армейских газетах были, даже в центральных и столичных. Генералу, кстати, за рейд тоже что-то перепасть должно, он же решил и приказ отдал. Да и штабным перепадет, разработчикам операций. Мы так, лишь исполнители. Впрочем, я рад тому, что мы сделали, и Люфтваффе побили и наших освободили. Наша ВВС вон воспользовалась паузой, оправилась, активнее начала летать. И одеяло я на себя не тянул, потому никакой обиды нет, вполне неплохо получил и этому рад. Напомню, я тут отдыхаю после 2 лет учебы, где и поспать не всегда удавалось, там так получилось, и после 2 месяцев ада у инопланетян. Поверьте, если бы не эта война, а попадание очень удачное, и была бы спокойная обстановка, кемпер, девчата, я бы не выдержал или сломался, или запил, или серьезно психанул. Видел в себе это, все же психолог дипломированный. А вот это все вокруг, пока я стою на краю пропасти, не дает мне скатиться вниз, а мобилизует все мои резервы и силы, и мотивирует жить дальше. И я постепенно отхожу от края пропасти, через месяц-другой вообще в норму приду. Поэтому эти 4 года войны я твердо решил просто воевать, без сильного применения магии. Хочу это время так прожить, кроме тех моментов, когда по личной надобности нужно магию использовать. Например, моя жизнь от этого зависеть будет. За эти 7 дней, как мы вернулись, а сегодня было 3 июля, многое произошло. Например, уже 30 июля заработала опция «Големов». Это новейшая модель, пока одного воина могу поднять, но прокачав, 10. А так как я маг, прокачка идет быстрее, за полгода все 10 прокачаю. Также они могут менять внешность под любого, и я могу через них говорить. Это големы, разума в них нет, мое сознание распараллеливается на 11 потоков, основное и 10 к големам. Дальность управления 5 километров, отличные штуки. Уже начал качать, вызывал, первое время 20 минут одного или 10 у двух, гонял двоих, проводил зарядку, чтобы освоить управление, рукопашный бой и остальное, туго шло, но кач двигался, это видно. Второе, в первую же ночь, как мы вернулись, не успели танкетки встать, а бойцы спать лечь, я отбежал, и на глайдере взлетев, полетел в Варшаву, ограбил банк, первым делом, добыв средств, включая советские дензнаки, хотя в сейфе интенданта у Бреста, где награды забрал, были солидные суммы, их я тоже забрал. Потом отличный магазин хорошей одежды, несколько костюмов моего размера, легкая летняя одежда, в соседнем магазине обувь, и несмотря на ночь разбудил того спеца, что мне девчат в позапрошлом мире устроил. Тот не в настроении был, видать любил поспать, и не любил, когда его будет. Я, кстати, такой же, сделал заказ, оставил аванс, и улетал обратно. Спать лег, а утром о мои ноги споткнулся тот боец из хаз-взвода. Что мне нужно, я описал, аванс выдал, и сказал, что через 2 ночи буду. И я действительно через 2 ночи, в полночь, был в Варшаве. Спец, его люди и девушки ждали, выбрал 3. Забавно, но были те блондинки-студентки, Анна и Мария. Нет, они мне приелись, хотя эти новенькие, а взял 3 других, причем пусть и стройными, но разных, не такие миниатюрные, как студентки, и грудастые. Вкусы изменились. Дал им русские имена, потому как их родные я даже выговорить не могу. Хустыся. Под этим именем скрывалась милая кореглазая шатенка. Впрочем, я и Анну с Марией взял, для разнообразия, 5 девушек. Расплатился, все честно, 3-летние рабочие контракты заключены со всеми. Так что Анна и Мария, потом Ирина, Ольга и Павла стали моими работницами. Аванс выдал, и с вещами забрал, а на улице в хранилище и успел вернуться обратно. Да не только успел вернуться, но в кемпере и покувыркаться с 3 из 5, обучая, как пользоваться системами кемпера. Ну и третье, я все свободное время тратил на медитации и зарядку камней и накопителей, и смог таки неимоверным усилием зарядить 25 камней. Еще 5 у меня было, хватило на 2 медальона хранилищ в 1500 тонн, и я развернул их. Второй как раз утром перед награждением. Ну и запустился нейроком, выращен нервный узел в мочке уха, приписал немало оборудования и разведывательные дроны. И это все новости, в основном с девчатами время проводил ночами, успел всех распробовать. Ремонтировали бронетехнику после рейда, та действительно в удручающем состоянии была, но молодцы интенданты, все что я запрашивал нашли, пусть и не сразу, и доставили, так что удачно проверку прошли, погоняли несколько мелких групп в нашем тылу. Кстати, нас туда чуть не перевели на постоянной основе. Охрана тыла была на особом отделе, и там понравилось, как мы быстро и успешно решаем вопрос безопасности тылов. Сами ищем, сами находим, и сами уничтожаем. Правда, пленных особо нет, но это никого не волновало. Главное, обозы и машины в тыл уходят без проблем, они попадают под обстрел, теряя матчасть. Однако тут комдив был против, я подслушал сканером. Тот строил планы повторить рейд, и пока технику особо не гоняли, и та числилась за разведротой. А на второй день после награждения мой взвод погиб. Глупо и бессмысленно, но послали его на гибель осознанно. Я подчиняюсь ротному, Бочкареву. Утром тот приказ принес, направиться на рубеж обороны 466-го стрелкового полка, и провести разведку боем. Комполка заявку подал, там немцы отошли, и то ли их сменили, то ли готовится какая-то пакость. А под рукой, видимо, я был. Когда мы прибыли туда, там уже ожесточенные бои шли, немцы, атакуя пехотой и танками, уже ворвались на оборонительные рубежи, а мы как раз к штабу полка подкатили, вот майор и послал нас в атаку. Легкие танкетки на полноценные танки. Пусть чехи, но разница огромна. Еще и пистолетом грозил на мои возражения. Ну, формально он прав. В смысле, меня прислали во временное подчинение к нему, и я обязан ему подчиняться, еще и старший по званию, только это же на верную смерть, мы там ничего не сделаем, пришлось выполнять, и мы рванули в атаку, 2 плавающие танкетки на открытом поле, машину Малышева сразу сожгли, я видел, как ее командир пытается раненый вылезти, но срезали из пулемета, мы прикрыть не успели, а вот мы с полчаса дрались, катаясь туда-сюда, одной пехоты набили 100, боезапас к концу подходил. Танком я все равно сделать ничего не смогу, но задачи свои выполнили, атаку мы сбили, наши удержались. А мы удрать, когда я последний диск выпустил, не смогли, гусеница слетела, и нас начали расстреливать с разных сторон, танковыми пушками, броня звенела и пока держалась. А я ведь даже не разобрался, почему был поврежден амулет защиты в броне, такого не должно быть, а там и пехота обложила. Предложили сдаться. Ну что, Савелий, выхода другого нет, приказываю сдаться, а там сбежим. От одного или двоих конвоиров удрать легче, чем от 300 злых пехотинцев. Как бы ни побили, эти могут. Говорить пришлось громче, те уже прикладами по люку били, предлагая сдаться. Пришлось поорать в щель, пока контакт не установился, и я взял время подумать, сообщив, что мы сдаемся, но выходим не сразу, а Мехваду сказал, давай сюда с себя все. Награду, документы и личное оружие. Остальное с танкеткой сожжем, сможешь дотянуться и перерезать бензопровод? Да. Держи спички, я первым вылезу, на мне те злость выместит, потом ты за мной, и подожги машину, вот тряпица, подожги ее и закинь в моторный отсек через технический люк. Сделаю, командир. Дальше тот мне все передал, а я и награды свои снял, и ремень с кобурой, у меня ТТ был у того наган, тоже ремень с кобурой получил. Вещи не трогал, их пропажу тот засечет. Дальше тот возился за спинкой, а я, крикнув, что вылезаю, откинул запор люка и меня сразу выдернули. А когда Мехвода вытащили, взметнулось пламя в обоих люках и нас шустро оттащили в сторону. Впрочем, это немцев не сильно разозлило, но побить нас успели неплохо. Тут низина, наши нас не видят, а вот черный дым горевшей техники точно рассмотрит. Тут фельдфебель щелкнул затвором МП, солдаты резко подались от нас, лежавших избитыми на стоптанной траве, в сторону, и я, сообразив, что тот сейчас просто расстреляет нас, видно, что поквитаться за своих хотят, много их набили и на гусеницы намотали, как крикнул: «Не стреляйте, мы участники рейда к вам в тыл, где две части Люфтваффе уничтожили». «Это да», — заинтересовало. Капитан, что в стороне с двумя офицерами стоял, рявкнул, и нас связав, потащили прочь. Шесть солдат с унтером конвоировали, плюс один офицер. Остальные или отходили, или своим раненым помогали. Явно вторая попытка штурма готовилась, звучали моторы, наши ее точно не сдержат. А танкетка наша ярко полыхала, пачкая небо черным дымом. Думаю, этот дым покажет нашим, что и нам перестало вести. Хотя, как раз я доволен тем, что было, только экипаж Малышева было жаль, пусть мы неделю знакомы, все равно уже как родные парни. Вот так и вели нас в тыл, подталкивая прикладами, дергая головой, смахивая так кровь, правый глаз заливало, мне бровь разбили, все амулеты я снял, чтобы не потерять, теперь и личной защиты вернуло из сканера, только лекарский не доставал, пока нет нужды, сильно меня не травмировали. Мехват шел прихрамывая, но вроде тоже сильно не пострадал, только слегка матерился, ему зуб выбить успели, и тот сплевывал всю окровавленную слюну. Теперь по причинам, почему я рад этой ситуации, и почему в дивизию уже не вернусь. Я вообще в Белоруссию собираюсь уйти, и там выйти к нашим. Бочкарев сознательно нас слил, так что комполка я не винил, тот использовал ситуацию, и направил нас в бой. Причем, удачно, позицию удержал. Потеря танкеток с этим ничто. Так вот, комдив и штаб дивизии планировали новый рейд. После прошлого три дня у нас тихо было, немцы почти не летали, что здорово позволило укрепить оборону. А тут, видимо, свежие силы перекинули и снова летать начали. Так почему бы не повторить удачный опыт? И Бочкарев об этом знал, он участвовал в создании плана операции, так как имел опыт и знал немало нюансов. А повторно к немцам в тыл тот не хотел категорически. А вот так, военная удача, дама переменчивая, тогда повезло, а тут есть все шансы не вернуться. Да еще звезду героя пока не получил, хотя вызов уже был, там тоже с такой шумихой все быстро решилось. Через две недели ему отбывать, а операция через несколько дней. Тот в курсе благодаря авиаразведке, что немцы готовят удар на этот полк, подгадал так, и направил нас туда провести разведку боем. Тем более заявка из штаба полка действительно была. Красиво тот от нас избавился. А с отсутствием меня и танкеток, тот может сообщить, что без техники операция обречена на провал, как и Федорова, он мол один видит в темноте. Схема, если так посмотреть, рабочая, но зная наших дубов с красными лампасами, операция все равно будет проведена, даже без желания участвовать Бочкарева. И вот тут у него без меня действительно нет никаких шансов. И все это я узнал благодаря сканеру и все узнал до прибытия в полк. Однако приказы были, обязан выполнить и выполнил, но удачно подгадал так, чтобы оказаться в плену. Слетевшая гусеница, это просто счастливое совпадение, я думал на валун наехать, чтобы застрять, гусеницы бы скользили без толку, а тут вон оно как вышло. Поэтому удачи Бочкареву во втором рейде, я ему эту подставу не прощу, а пока брел, иногда спотыкаясь, в тыл к противнику. Возможность для побега была, но я не собирался этого делать, желал, чтобы нас увезли подальше. Если тут сбежишь, то Водолеев будет удивлен, что я не к позициям дивизии иду, а вообще на восток. Впрочем, подставу от ротного я и не собираюсь скрывать. Мы с Мехводом не общались, нам этого не давали. Довели, как я понял, до командного пункта пехотного полка. Тут повозки, палатки стояли. Видно блестящие штыри антенн. Деловая работа, все бегают, команды звучат. Я лишь отметил, что две большие палатки отличаются цветами от других. Это наши, видать, захватили где-то. Немцы вообще еще те трофейщики, все в дело пускают, что им в руки попадет. Тут нас допрашивать не стали, офицер доложился, солдаты сдали другому конвою, и уже штабной офицер в звании капитана повез нас в штаб дивизии. Я так понял, доложились туда, что обнаружены участники того громкого рейда, похоже, у немцев они тоже прозвучали, пусть и в отрицательном смысле, и те нас затребовали к себе. В этот раз нас закинули в кузов грузовика, да наш ЗИС-5, 5 солдат в кузов, и офицер с водителем в кабине, и вот покатили уже к штабу дивизии. Почти полчаса ехали, Пару раз стояли, сканер показал, что пропускали колонны на перекрестках, там регулировщики работали. А к немцам я вижу подкрепления идут, моторизованные части. Танков не так и много, но разных броневиков или бронетранспортеров хватало. Хотя нет, это какая-то разведывательная часть, типа батальона, только у них броневики в таких количествах. И это плохо, такие части используют при больших прорывах. Когда прорвали оборону и в прорыв пускают моторизованные части, впереди идут вот такие разведывательные подразделения. Это значит, немцы готовятся к крупному прорыву с охватом наших войск. Да, они в той истории, что Сноута изучал, быстро Прибалтику захватили, скоро в Риге будут. Поэтому не удивлен. И снова я не делал попыток сбежать. Пока рано. Водолееву лишь шепнул, что нужно до ночи продержаться, а там свалим. Также представляться экипажем старшего сержанта Малышева. Теперь он красноармеец Огородников, благо гимнастерку не носил, жарко, в одном комбезе был. Ну и получил пинок в бок. Разговаривать нам не разрешали. Привезли нас в какое-то село. Сканером я видел, что штаб дивизии три здания занял, но пока не до нас было. В сарай определили и заперли под охраной часового. Мы тут, к слову, не одни были, трое еще, все командиры, одного даже узнал. Комбат, знакомец Богатырева, был у нас в расположении. Еще было двое. Лейтенант Стрелок и второй лейтенант, но уже танкист. Явно в качестве языков доставляли для допросов, чтобы владеть обстановкой на нашем участке. И судя по потрепанностям и синякам на лицах, допросы шли активно, и вряд ли те молчали. А капитан слабо махнул рукой, лежа на соломе. «А, Федоров, ты-то как тут оказался?» «Богатырев, сука, нас сдал. Нас как раз освободили от веревок и втолкнули в сарай, закрывая ворота. Так что мы с Мехводом прошли в темное помещение». На мои слова Савелий удивленно вытаращил на меня глаза, а капитан нахмурился. «Федоров, о своем командире говоришь. Да и что значит сдал?» «Так и значит, сдал немцам мой взвод. Объяснись, сержант. Я в штабе дивизии был, когда поступила информация от наших летунов. На участке нашего полка массированная атака намечается, скопление крупных сил пехоты и танков. Богатырев там был, читал, а через час приходит ко мне во взвод и приказ приносит провести разведку боем как раз на участке того полка, мол, подозрительно тихо там. Я глаза его пытаюсь поймать, а он отводит, ну я тогда все и понял. Мешали мы ему, избавиться решил». «Погоди, почему?» – нахмурился капитан, даже сел, чтобы лучше воспринимать информацию. «Так дружок ваш должен был в новый рейд пойти, снова аэродромы немецкие бить. Мой взвод участвует в обязательном порядке, а он этого край как не хотел. Ждал приказа в Москву на награждение отбыть и устроиться в Москве при генштабе. Сам слышал, как он с вами это обсуждал. А штаб дивизии новый план разработал, выходить скоро, как бы не сегодня вечером. А без танкеток, что по бездорожью идут и реки пересекают, до меня, я ночью хорошо вижу, план неосуществим, и он это понимал, и я это понимаю. Вот так и избавился». «Командир, это что, ротный нас на смерть послал?» Голос Водолеева явно дрожал. «Война еще та злая старуха. Показывает, кто есть кто, есть воины, а есть и те, кто пытается выжить, даже ступая по головам других. Да, Савелий я знал, однако приказ был, не вывернешься. А когда до полка дошли, там уже штурм шел, нас сходу в бой, машину Малышева сразу сожгли, а нам вот повезло, выжили. Сотню солдат набили, а плен, это не страшно, как стемнеет бежим. Вот это как раз самое легкое, тяжелее темноты дождаться. Ты давай ложись, выспаться нужно, ночью уходим и всю ночь двигаться будем. Силы нужны, пойдем на восток, в Белоруссию, в дивизию я уже не вернусь, подставы такой не прощу». Капитан на мои слова неопределенно хмыкнул, видимо не поверил, или слова мои не понравились. Однако мы легли, немцы пока о нас не вспоминают, и надеюсь до темноты не вспомнит, что явно не так, стоит отдохнуть. Даже задремать успел, пока Савелий рядом возился. Однако через час за нами пришли, забрали первым меня, стандартный допрос. Отвечал я охотно, особо силу не применяли, так что описывал рейд, все это записывали, а представился старшим сержантом Малышевым, мол, старший сержант Федоров, командир взвода, погиб в бою, сгорел в бронемашине. Вот так и вели запись допроса, довольно подробный. Я даже про выдуманного чеха из мастерских сообщил, откуда немецкий танк взял. Почти три часа общались, как мог тянул время. Уже три часа дня наступило, когда со мной закончили. даже покормили тарелкой с мясным рагу. Общались на немецком, переводчик не требовался, двое офицеров со мной контактировали. Так что меня вернули обратно и забрали Савелия, велел описывать как есть, чтобы показания совпадали. Я лично тем рейдом гордился, пусть и немцы за нас погордятся. А то, что сливая информацию, и те охрану аэродромов улучшат, то ничего нового помимо того, что те сами знали, я не сообщал. Поэтому если новые налеты на Люфтваффе будут, мы что-то новое придумаем. А Водолеева часа два допрашивали. И это я ему еще велел время тянуть, каждый раз вспоминая что-то новое. Видимо, на два часа смог. Время к 6 вечера подходило, когда того затолкнули к нам и закрыли ворота. Даже покормили, сказал тот удивленным тоном. Мясным рагу, ага, меня тоже угощали. Разве что по голове не погладили и не сказали. Хороший мальчик, а это зачем, не понял тот. Командиры тоже зашевелились, слушая. Анекдот. Немцы вошли в белорусское село у болот. Никого нет, только мальчик лет 10 у околицы. Немецкий офицер к нему подходит и спрашивает. Мальчик, ты знаешь, где партизаны прячутся? Да знаю. Хороший мальчик, держи шоколадку. Скажи, а ты проведешь нас? Да, проведу, все покажу. Чавкая шоколадом, ответил мальчик. Хороший мальчик, а как тебя зовут? Ваня Сусанин. Отдай шоколаду, сами найдем. Мехвотрядом затрясся от смеха, командиры тоже. Кого-то на хихи пробило, да и уловили смысл. Немцам мы понравились, и это хорошо. Есть шанс сбежать, не так внимательны будут. Усыпляем бдительность. Я уже проделал отверстие в досках стены, показал, что доска убирается, мол, уходим как стемнеет. Вот только через полчаса нас с Савелием вывели из сарая, связав руки за спиной, закинули в кузов ЗИС-5, это другой, скрытым кузовом, и куда-то повезли, видимо в штаб уровнем повыше. Ну надеюсь мужики сбегут. Сканер показывал дороги, мы съехали с забитой грузовиками и обозами, и попылили по полевой. Я так понял, офицер, что сидел в кабине и обмахивался лайковыми перчатками, решил так срезать в путь. Грузовик сопровождал тяжелый мотоцикл Цундап с пулеметом и 3 мотоциклистами. Плюс 4, что с нами в кузове. Ехали уверенно, смело, я решил, что место вполне подходящее для побега, и буду использовать големов под видом осназа НКВД. Десантники так постоянно использовали, и особо вопросов не задавали, эту организацию уважали. Раз они тут работают, значит дело важное и секретное. Как раз то, что мне нужно. Не люблю ненужных вопросов. А тут отметил, что дальше на дороге, дальность напомню чуть больше 5 километров, стоят на обочине машины. Не наши брошенные, хотя бывало попадали. Это немцы, легковой Opel Капитан, Тюбельваген с треногой пулемета и грузовик с 20 солдатами. Причем это не вермахта, а СС. В Тюбельвагене трое, и в Опеле солдат-водитель, 2 офицера и девушка. Все кроме девушки разминали ноги у машин, а та сидела на заднем сиденье легковушки. О, так девушка из наших, в форме военфельдшера и не связана, но явно пленница. Ремня нет, а то я уже решил поднять 2 големов у эсэсовцев, как будто оснас их решил брать, а тут нас мимо везли, ну заодно и освободили. В принципе, такой план и остается. Подъедем, активирую запуск обоих големов, 2 хватит, чтобы уничтожить всех и остановить нашу колонну. А тут вдруг, наши конвоиры начали тормозить и съезжать на обочину. Я заинтересовался и пока не спешил с поднятием магических воинов. Встали, нас грубо сбросили с кузова, и со смехом смотрели, как мы возимся на запыленной траве, так что сами встали, я плечом помог Савелию, у него с ногой проблемы, и нас передали эсэсовцам. Вон оно что, тут передача нас с рук на руки была. Интересно, почему военным электрикам? Эх, спал в сарае и не отслеживал сканером, что там в штабе дивизии происходит, подслушал бы. Впрочем, планы я не поменял, из травы, ранее они казались кочками, вскочили 2 бойца, двухцветный камуфляж, у меня такой был, 100, со склада в Бресте, пилотки с васильковой окантовкой, красные звездочки на них, в воротах комбинезонов видно кубари в васильковых петлицах и эмблемами НКВД, у обоих кобуры на ремнях, с пистолетами, подсумки, ППД на боку, но использовали те оружие немцев, вскочили рядом с 2 унтерами, у которых были МП, мы с Савелием отлично видели все это, как те, свернув им шеи, сорвав автоматы, и стали бить по остальным немцам. 2 магазинов в этих 2 пистолет-пулеметах хватило, чтобы уничтожить всех. Даже пробежались, и контроль провели, 5 подранков было. 1 подскочили к нам, и сначала мне резанул ножом по веревкам, потом Савелью. Тот на них чуть не влюбленно смотрел, сильно они впечатлили моего Мехвода. «Парни, от души, спасибо», — сказал я. «Это случайность», — ответил один из сержантов госбезопасности. «Нам срочно техника нужна была, грузовики мы забираем. Извините, парни, но тут наши дороги разбегаются». «Вообще не в претензии», — пожал я плечами. «Да, там в легковой девушка из наших, военный медик. Помогите ей, без проблем». Да та и сама, уже справившись с ручками на дверце, смогла открыть дверь, да поздно. Оба голема заскочили в кабины грузовиков, развернули машины и погнали прочь, туда, откуда мы приехали. Я торопился, скоро время использования закончится. А там увел технику во враг, уже за пределами видимости, и деактивировал их. Пока Савелий вооружался за счет немцев, я подошел к девушке. А та красотка неописуемая, волосы как будто серебро, но не седая. Цвет такой, до лопаток, пилотка была, форма ладная и сапожки. Та на нас с такой радостью смотрела, что даже сам ее обнял. Фигура закачаешься, грудь троечка приятно пружинила. Вот так, когда девушка наревелась, стала приводить себя в порядок и сообщила: «Этот мордатый меня щупал, а ему вас подарили. Я слышал разговор, когда нас выгрузили, офицер хвастался нашему офицеру сопровождающему, что вами долг ему закрыли. Постельной игрушкой должны были быть. Кстати, разрешите представиться, командир танкового взвода, старший сержант Федоров». «Командир», — отвлек нас от беседы мой Мехвод. «На ходу только эта таратайка. У легковушки бак пробит, у мотоцикла колесо, а это в порядке», — указывал тот на Кюбельваген. «В принципе, состояние техники я знал. Ювелирно стрелял, но цели располагались так, что часть техники повредил, и вполне сознательно, бросить жалко, а сжечь нельзя, дымом внимание привлеку. Собираем припасы и грузимся». Сам я снял с офицеров планшетки, и якобы нашел наши документы и награды, вернув радостному Савелию его, и свои тоже, а в машине якобы наши ремни с личным оружием. Также в планшетках карты были. Я вооружился еще и МП, Савелий повторил за мной. Мы даже девушке выдали ремень с кобурой Вальтера, нашли и припасы. Движок уже работал. Развернувшись, Мехвод за рулем, медик рядом, а я за пулемет, и погнали в ту сторону, куда нас везли. Сообщил им, что через 8 километров будет крупный лес, там до ночи и укроемся, а ночь – это наше время. Правда, недалеко уехали, я сканером засек немцев. Навстречу ехали, даже пыли пока не видно, но определил, что справимся с ними, поэтому долгое время не замечал, пока пыль не засек. Вот, наклонившись, у меня были мотоциклетные очки, пыли хватало, мы гнали на 50 километрах в час, а навстречу катило 5 грузовиков обеспечения, даже без охраны. Так что, присев, крикнул этим двоим: «Пыль впереди, кто-то навстречу едет». Видел грузовики, сближавшимся, а дальше по ситуации. Если их мало, бьем, если много, проезжаем мимо. С нами непонятно, кто мы, в комбинезонах, а вот девушке плащ, накройтесь и скройте форму. Я ей подал мотоциклетный плащ, тюк в ногах лежал, как и 3 ранца с припасами. Та накинула на себя, поэтому, сблизившись, я велел Водолееву остановиться, и как тот замер, съехав на обочину, типа пропускаем грузовики, я стал работать из пулемета короткими очередями. Девушка же закрыла уши руками, и даже, кажется, тихо визжала. 5 грузовиков, 6 человек. В первой машине в кабине двое, пассажиром был офицер, и в остальных по водителю. И вот так аккуратно уничтожить было несложно. «Сидите, я проверю». Дальше я добежал до грузовиков, что, дергаясь, вставали, у 2 были открыты двери кабин. Солдаты пытались на ходу покинуть машины. Ну а я забирал документы, заглядывал и в кузова, даже поднимался, после этого вернулся, и мы покатили дальше. Гнали также на 50 километрах в час. Я с немцев собрал все трофеи, в кузовах были бочки с бензином, те топливо везли, поэтому аккуратно работал, чтобы пулями их не побить. Не особо получилось, часть бочек имели пробоины, поэтому прибрал быстро, пока все не вытекло из них. Что дальше, так и гнали до леса. А на опушке, как раз где наша дорога выходила к лесу, стояло 2 армейских мотоцикла, патруль, но не фельджандармы. Вечер, отдыхали. Мы сблизились, и я их расстрелял. Даже подранков нет, не остались, а заехали в лес тут же, и углубились на 200 метров, пока не встали. Дальше мы покинули машину, движок молчал, тишина вокруг. Я сообщил: «Значит так, Савелий, вон там родник, бери котелки, воды принеси, и фляжки пополни, пить хочется. Вам, девушка, вон в той стороне, 100 метров озера, идите, приведите себя в порядок, вот мыло и полотенце с офицера, который хотел вами владеть, у вас полчаса есть, а я пока костерок разожгу. Те быстро ушли, я толково командовал, а сам рванул обратно, пока на дороге никого. Убрал мотоциклы, они свежие, оружие прибрал, тела пока в хранилище, а по пути выбросил во враги. Это чтобы к нашему лагерю не привели, а потом действительно разжигал костер. А сварил я похлебку в 2 немецких котелках, на мясе, крупу закинув, также немцы, что на опушке погибли, имели свежие припасы, жарили копченую колбасу, вот и мы поели ее с деревенским хлебом на второе, а потом какао с повидлом. У нас 5 котелков, но использовал я 3, в 2 пока просто вода была. Отличный ужин вышел, и теперь решил познакомиться с девушкой, с полчаса и стемнеет, время есть. Так и сказал, пока мы какао пили. Я уже представился, старший сержант Федоров, 125-я стрелковая дивизия, командир взвода легких танков разведроты. Это мой механик-водитель, младший сержант Водолеев. Попали в плен сегодня утром, при отражении штурма наших позиций. Если что, мы участники того рейда в тыл к немцам, где жгли немецкие самолеты. Я читала в газетах, там еще такой мужественный капитан, Бочкарев, кивнула та и сообщила, согревая пальчики о кружку. Военфельдшер Цветаева, медсанбат 2-й танковой дивизии, попала в плен, когда оказывала помощь раненым на полевом пункте первичной помощи. А тут стреляют, танки, немцы, и так мы попали в плен. Содержали в лагере для пленных женщин. А через 2 дня меня передали этому мордатому. Так, а вот это уже интересно. Ты знаешь, где этот лагерь находится, где вас держали? Нет, деревня какая-то, амбар на окраине. Но везли меня недолго, когда мордатому отдали. Так, я расстелил карту на коленях, и сделав глоток какао, отложил кружку, та пустая, дальше узнав сколько ту везли, быстро определился с деревней. Не так и далеко, мы отсюда от леса часа за 1,5 доедем, поэтому продолжал задавать вопросы. Сколько всего там пленных девчат? Примерно 60. Да, многовато. Если найдем у немцев большие грузовики, в 2 сможем увезти, хотя и тесно будет. Ну что, Савелий, бросать девчат в беде не будем. Едем к этой деревне, освобождаем, это я все сам сделаю, поищем технику, сажаем девчат и уезжаем. Ну я в тебе, командир, не сомневаюсь. И что, к нашим уходим? Да, не хотелось бы. Подставили один раз, подставит и второй. ХМ, а может к танкистам попроситься? Тем более мы тоже танкисты, и устроимся у них. Оформит у себя. В принципе, неплохо, вполне можно. Хороший план, командир. Тогда собираемся. Будем импровизировать, на месте и определимся, что делать. Мы собрались, и выехав из леса, уже окончательно стемнело, покатили в сторону нужной деревни. Я за рулем сидел, и хотя фары горели, под немцев маскировались, у нас с мехводом даже пилотки немецкие были, но я и видел в темноте лучше, и сканер показывал все неровности. Потому и держал высокую скорость. Да за 1,5 часа и доехали, 25 километров было. Машину спрятали в кустах. Я чуть позже сбегал, якобы что-то забыл, и убрал в один из медальонов. Отличная машина, заднеприводная, но дорогу выдержала просто блеск. После войны на ней буду ездить на рыбалку. Дальше до деревни пробежались. Амбар был, сканер показывал 66 узниц. Самое интересное, среди грузовой автоколонны обеспечения, что стояло на одной из улочек деревни, похоже центральная, были и большие грузовики, 4 единицы. Немцы их для перевозки топлива использовали, сейчас кузова пусты. Те доставили груз, у деревни была организована перевалочная база снабжения, тут до передовой не так и далеко. Первым делом освободил девчат, опознались, многие спали, подняли их. Воздушными лезвиями работал, 3 охранников и 2 часовых, перерубил им шеи, оружие с них девчатам. Так что вывели и пошли к грузовикам. Всех, кто не спал из немцев, уничтожал боевым артефактом. Дальше погрузка в 2 машины. Мы с мехводом совместно разобрались в управлении, одновременно запустили движки машин, а они дизельные, и пусть баки не сказать, что полные, до наших доехать хватит, так что выехав на улицу, покатили к выезду, а там на дорогу и до наших. Я все ждал, ракеты будут сигнальные взлетать, но тихо, так и уехали. За 2 часа доехали. Духан от бензина в кузове, конечно, еще тот, он крытый, но тент у заднего борта откинули, все же есть воздух. Чуть позже встали и еще и тент откинули у кабины, сквозило через кузов, не сомлели, да и сидели свободно, большие машины. Цветаева, кстати, со мной в кабине ехала, в ногах немецкий ранец, с котелком и фляжкой, мы распредели, теперь это ее. Я использовал боевой артефакт всю дорогу, даже на передовой, просто уничтожая всех, кто выходил на дорогу, чтобы нас остановить. У передовой еще и предупредить, что к советам заедем. Тут пришлось ехать и мигать фарами. Я уже в курсе, что выезжаем к нашим именно 2-й танковой. В картах офицеров информация была. В общем, встретили, стрелять, конечно, не стали, но на прицеле держали, пока проверяли и опознавались. Даже танк один выехал, БТ-7, держали на прицеле. А там выяснили, что мы из плена бежали. Еще и девчат освободили, за что нам безмерно благодарны были, и в штаб дивизии, а он тут недалеко. А нас уже сообщили, туда же девчат, для проверки всех, да на наших же грузовиках и довезли. Машины загнали под деревья, замаскировав, а нас отдыхать, выделив несколько зданий частных домов, тут село было. Так что мы с Савелием вдвоем насиновали, тот сразу уснул, а я рапорты писал в штабе, дежурный командир все, что нужно, выдал. И проверку у особиста прошел, особенно того заинтересовали пленные командиры в сарае. По описанию узнал того лейтенанта-танкиста, даже удивило. А так у нас даже оружие не забрали, кроме немецкого, документы же имеем. Еще и орденоносцы. Да по сути, что было, то и написал. О 2 бойцах ОСНАЗа, что нас освободили, тоже. Информацию о подставе со стороны Бочкарева только к сведению принял. Документы с немцев показал, карты. Объяснил, как свои вернули, нашли в планшетке, там и награды. Ну и прошение написал зачислить нас в дивизию, танкистами хотим быть. Тот все завизировал, а я насиновал и спать. Утром примут решение, этот капитан дежурный тут не решал. За спасение девчат, кстати, тоже благодарил. 13 из них из их дивизии. Утром нас покормили с штабной кухни. Кстати, вполне неплохо, отличная каша. Все девчата, пока я брился, повесив зеркало на стену сарая, а рядом на пеньке для рубки дров Савелий приводил свои сапоги в порядок, надраивая, бегали ко мне. Поэтому, брился осторожно, девчата спасенные носились по двору, форму кто-то стирал, и постоянно то одной, то другой надо заглянуть в единственное зеркало во дворе, проверить, хорошо выглядит или нет, так что порезаться тут как нечего делать, но я удачно от всех уворачивался и брился, напевая песню про облака. Савелий ее уже слышал, я вообще довольно музыкальный, а тут спросил: «Командир, а я не понял насчет старушки, ты вчера рассказывал, а старушка, ты же помнишь, я память от контузии потерял, можно сказать, мир познаю, что-то в памяти в виде опыта осталось, но все же постоянно в ступор впадаю. Например, мужик в деревне, где мы 2 дня стояли, описывал рыбалку в их речке, и говорил, мол, воды в речке по колено, а рыбы дохя, я же напрямую думаю, говорю ему, ну нечего себе, у вас рыбы больше, чем воды». Савелий засмеялся, представляя лицо деревенского мужичка, я же продолжил, уступив место девушке, что быстро поправляла волосы. Это потом он мне объяснил нюансы богатого русского языка, когда на речку водил и учил рыбачить. Кстати, понравилось, я его удилище сменял на трофей. Так ладно это, иду, значит, по улице. От штаба в роту нашу возвращаясь, и старушка одна с подворья выгоняет гусей, да материться страшно, называя их свиньями. А я помню, свиньи, на 4 ногах и с пятачком, смотрю, те на 2, с перепонками, перьями и клювами, думаю, не утки, те пониже, точно гуси, тогда почему свиньи, может гибрид какой, ну к старушке подхожу и спрашиваю, бабушка, а почему вы их свиньями называете, она в ответ, а как мне этих козлов называть, я так вдаль улицы посмотрел, там коза привязанная, 4 копыта, рога, бородка, с сомнением посмотрел на гусей и отодвинулся, у бабушки явно не в порядке с головой, бред несет, но все же спросил, почему вы гусей так называете, а та, да, они собаки мне весь огород потоптали. Тут грохотнул хохотом не только Михват, а вообще все во дворе, как оказалось, нас все слушали, и девчата, и хозяева, и даже младший политрук, что облокотившись о плетень, с интересом нас слушал. Отсмеявшись, тот указал на нас, вы 2, за мной, сейчас будем, товарищ политрук, отозвался я, и щедро плеснул на руки одеколона, и вот так, прижал к щекам, под крик Савелия: «Командир, стой!» Однако было поздно, над селом раздался мой вопль боли. Второй раз уже, кому-то объяснял Савелий, под мои стоны, скорее всего особисту, а тот политрук им был, одеколон очень жгучий. А откуда он, разве не сгорел в танке с вещами? Кстати да, командир, откуда у тебя одеколон? Это с мордатого офицера, которому Цветаеву подарили, такой же как у меня был, он же тоже трофейный, и бритвенный набор его, шипя и разглядывая покрасневшие щеки, ответил тому, вообще играл, и рассказы и это, мне просто скучно было, а тут хоть людей развеселил. Кстати, на мой вопль патруль прибежал, но особист их обратно отправил. Савелий раньше меня побрился, собственно он воду и согрел и пену взбил, так что мы собрались, я все прибрал, кроме зеркала, с девчатами уже начали особисты работать, проверка пошла, Савелия на нее утром водили, и вот двинули к штабу, однако не в особый отдел, там с нами уже закончили работать, да и из нашей дивизии подтвердили, а встретил нас генерал-майор Солянкин, к слову, посмотрел в своем архиве, он еще 26 июня должен был погибнуть, и почти до конца войны числился пропавшим без вести, а тут, видимо, наш прорыв и выход из окружения не дал подобному свершиться. Рука в косынке, бинты, но бодрый и почти целый. Тот нас даже обнял, одной рукой, левую берег, вот и сказал от души: «Спасибо, парни, за спасение девчат я вам всю жизнь благодарен буду». Нас завели в большое подворье частного дома, часть штаба тут располагалась, уже шла боевая работа, в саду стояли штабной автобус и радийный автомобиль, там радисты с кем-то на связи были, приказы передавали. Вот у крыльца дома нас генерал и встретил, так что свидетелей нашего общения хватало. «Так может мы к вам, товарищ генерал, претендую на командование взводом, у меня для взвода и танки есть, 2 БТ-7, прошение ваше читал, сержант, но мы с командиром вашей дивизии в хороших отношениях, а он категорически потребовал вас обратно, я не могу ему отказать».